Звоните, вам споют. В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. Как всегда в это время радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников с днем рождения, днем свадьбы и еще с чем-нибудь знаменательным. Рассказывали, какие они расчудесные, и просили исполнить для этих прекрасных людей хорошие песни. «Еще один звонок!» — в очередной раз ликующе провозгласил диктор. «Алло, мы слушаем вас! Кого будем поздравлять?» И тут я ушам своим не поверил. Раздался голос моего одноклассника Владьки. «Это говорит Владислав Николаевич Гусев. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика 4 класса Б. Он получил 5 по математике, первую в этой четверти и вообще первую. Передайте для него лучшую песню». «Замечательное поздравление!» — восхитился диктор. «Мы присоединяемся к этим теплым словам и желаем уважаемому Владимиру Петровичу, чтобы упомянутая 5 была не последней в его жизни, а сейчас 2×2 — 4. Заиграла музыка, и я чуть чаем не поперхнулся. Шутка ли? В честь меня песню поют. Ведь Ручкин — это я. Да еще и Владимир. Да еще и Петрович. И вообще в 4-м Б учусь. Все совпадает. Все, кроме 5. Никаких 5 я не получал. Никогда. А в дневнике у меня красовалось нечто прямо противоположное. «Вовка, неужели ты 5 получил?» Мама выскочила из-за стола и бросилась меня обнимать, целовать. «Наконец-то! Я так мечтала об этом! Что же ты молчал, скромный какой! А Владик-то настоящий друг! Как за тебя радуется! Даже по радио поздравил! 5 надо отпраздновать! Я испеку что-нибудь вкусное!» Мама тут же замесила тесто и начала лепить пирожки, весело напевая: «2×2 — 4, 2×2 — 4. Я хотел крикнуть, что Владик не друг, а гад. Все врет, никакой 5 не было. Но язык совершенно не поворачивался, как я ни старался. Уж очень мама обрадовалась. Никогда не думал, что мамина радость так действует на мой язык. «Молодец, сынок!» — замахал газетой папа. «Покажи 5! У нас дневники собрали!» — соврал я. «Может, завтра раздадут? Или послезавтра?» «Ну ладно, когда раздадут, тогда и полюбуемся, и пойдем в цирк, а сейчас я сбегаю за мороженым для всех нас!» Папа умчался как вихрь, а я кинулся в комнату к телефону. Трубку снял Владик. «Привет!» — хихикает. «Радио слушал?» «Ты что, совсем очумел?» — зашипел я. «Родители тут голову потеряли из-за твоих дурацких шуток! А мне расхлебывать! Где я им 5 возьму?» «Как это где?» — серьезно ответил Владик. «Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас уроки делать». Скрипя зубами, я отправился к Владику. Что мне еще оставалось? В общем, целых 2 мы решали примеры, задачи. И все это вместо моего любимого триллера «Арбузы-людоеды». Кошмар! Ну, Владька, погоди. На следующий день на уроке математики Алевтина Васильевна спросила: «Кто хочет разобрать домашнее задание у доски?» Владик ткнул меня в бок. Я ойкнул и поднял руку. Первый раз в жизни. «Ручкин?» — удивилась Алевтина Васильевна. «Что ж, милости просим». А потом... Потом случилось чудо. Я все решил и объяснил правильно. И в моем дневнике залила гордая 5. Честное слово, я даже не представлял, что получать пятерки так приятно. Кто не верит, пусть попробует. В воскресенье мы, как всегда, пили чай и слушали передачу «Звоните, вам споют». Вдруг радиоприемник опять затараторил Владькиным голосом. «Поздравляю Владимира Петровича Ручкина из 4-го Б с пятеркой по русскому языку! Прошу передать для него лучшую песню!» «Чего? Только русского языка мне еще не хватало!» Я вздрогнул и с отчаянной надеждой посмотрел на маму. Может, не расслышала, но ее глаза сияли. «Какой же ты у меня умница!» Счастливо улыбаясь, воскликнула мама.